Глава 28. «Куда он поехал?» — спросил Лонг, вернувшись в автомобиль и осматриваясь. Сидевшая за рулем Элис махнула рукой. «Возможно, домой. Что сказал Нгуен?» Босх спросил о часах и о телефонном звонке. Нгуен прикинулся овечкой, сказал, что Спаркс имел дело его брат. Но Босх определенно на этом не успокоится. Все куда более серьезнее, приятель, он уже слишком много знает. Элис подумал над этим, не заводя двигатель. «Что-нибудь еще?» — спросил он. «Нгуен говорит это все. Он перепугался, увидев меня, так что если бы что-то было, он бы выложил». Элис потянулся было к ключу зажигания, но передумал. «Куда подевался его братец?» «Он говорит, что не знает. Думает, что умотал в Мексику». «Что ты успел услышать из их беседы?» «Только самый конец. Босх не купился на его байке. Это как пить дать. Надо завязывать с ним. Тут одним предупреждением не отделаешься, это тебе не мотоциклист. Он явно сам не успокоится. Сначала надо дождаться, когда братья будут вместе. Мексика — чушь собачья». «Я тоже такого мнения. Что предлагаешь, подождать?» Элис ничего ему не ответил, и в салоне воцарилось молчание. Наконец Лонг не выдержал. «Когда же начнем действовать?» «Проверь по телефону, куда направляется Босх». «Ты же сказал, что, наверное, домой». «Да, но проверь». Лонг открыл приложение, связанное с сигнальным устройством на кузове Чероки, и вскоре определил его местонахождение. «Едет по Ла Сиенга в сторону 10-й автострады». «А дальше куда угодно». Элис включил зажигание, но с места пока не трогался. «Так что же мы предпримем с Босхом?» — не унимался Лонг. «Убрать его, и вся проблема». «Все не так просто», — покачал головой Элис. «У него есть друзья. Если Холлер потеряет на этом деле второго сыщика подряд, обоснованно возникнут вопросы. Нам нужен этот ажиотаж?» «Скоро у нас не останется выбора», — пробурчал Лонг. «Возможно. Но пока что он есть». Элис хотел отъехать с обочины, но, посмотрев в заднее зеркало, увидел там знакомую фигуру, пересекавшую бульвар. «Тот, кто умеет ждать, получает все», — сказал он. «Вот и братец». «Где?» «Сзади. Подходит к магазину». «Я знал, что Мексика — вранье». Элис выключил зажигание, братьев было двое, и это меняло ситуацию.